Такая уж удачливая была, и, видать, непростая. Тайная сила в ей, видно, гнездовала. Стал это он, соликамский, ходить. Оглядел всю местность, показал, как с оружием поступать, и весь установ объяснил, что и как. Эти, говорит, камни желтые, крупа, песок и зелененькие стеклышки — это есть самое вредное для вас. Купцы разу нюхали, они уж спокою не дадут. А до царя дойдет, и вовсе житья не станет. Вы, говорит, вот что сделаете. Камни эти самородки-то, значит, куда с глаз уберите. Хоть вон вазов-то стаскайте. Девка все это растолмачила своим. Они видят, человек для их старается. Послушались. Только ведь золото-то человеку, как мухи патока, сколь не гинут, а пуще лезут. Так и тут. Много людей сгинуло, а другие идут да идут. Видят старые люди, дело неминучее, силы не берет. Пошли к раненому-то советоваться, как дальше быть поступать. А он на то время на Думной горе был. Для воздуха его девка-то туда притащила, как он вовсе слабый стал. Азов гора, она сроду в лесу, а на Думной-то на камнях ветерком обдувает. Девка и таскала его, отходить его все охота было. Думали они тут. Целых 3 дня. Оттого и гора Думной зовется. Обмозговали все это по порядку и придумали переселиться на новые места, где золота совсем нет, а звери, птицы и рыбы вдосталь. Он же надоумил соликамское и рассказал, в которую сторону податься. На этом дело решили и в путь дорогу стяжаться стали. Хотели старые люди этого своего родельца с собой унести, да он не пожелал. Смерть, говорит, чую близкую, да и нельзя мне. Почему нельзя, этого не сказал. А девка объявила, никуда не пойду. Мать, сестры, врев, отец пригрожать стал, братья уговаривают, что ты, сестра, вся жизнь у тебя впереди, ну, она на своем стоит. Такая моя судьба, доля, никуда от своего милого не отойду. Прощай, милая моя невестушка, сказал он. Вовсе-то ослаб. Не судьба знать, нам пожить, помиловаться, деток взрастить. Она, конечно, всплакнула женским делом, и всяко его уговаривает. Не беспокой себя, любезный друг, выхожу тебя, поживем сколь-нибудь. А он опять ей. Нет уж, моя хорошая, не жилец я на этом свете. Теперь и хлебушком меня не поправить. Свой час чую, да и не пара мы с тобой. Ты вон какая выросла, а я, супротив тебя, ровно малолеток какой. По нашему закону обычаю так-то не годится, чтобы жена мужа, как ребенка, на руках таскала. Подождать, видно, тебе причтется, и немалое время подождать, когда в пару тебе в нашей земле мужики вырастут. Она это совестит его. Что ты, про такое и думать не моги, да чтоб я, окромя тебя... А он опять свое. Он, видать, неспроста это говорил. Мудреный человек был. Не иначе с тайной силой знался. Соликамские-то они дошлые на эти дела. В лесах живут, с колдунами знаются. Так с той поры внутро Азов горы никто попасть и не может. Ходят в пещеру и теперь знатка. Только он будто осыпался. Пойдет кто, осыпь зашумит и страшно станет. Так в пусте гора и стоит, лесом заросла. Кто не знает, так и не подумает, что там внутри-то. А там, слышка, пещера огромадная, и все хорошо облажено. Пол, например, гладкий-пригладкий, из самого лучшего мрамору, а посредине ключ, и вода, как слеза, а кругом золотые штабеля понаторканы. Так вот на площади дрова, и тут же не менее угольной кучи кризелитов насыпано. Охотников в ту пещеру пробраться много было. Всяко старались. Штоль не били, не вышло толку. Даже диамит слышка не берет. Хотели обманом богатство добыть. Придут это к горе, да и кричат слова разные, как почуднее. Думают, не угадаю ли, дескать, дорогое имечко, которое само пещеру открывает. Известно, дураки. Сами потом как без ума станут. Болбочут, а что разобрать нельзя. Имена, слышка, все выдумывают. Нет, видно, крепкое заклятие на то дело положено. Пока час не придет, не откроется Азов гора. Один его только знак был. Это когда еще батюшка Амельян Иванович объявился, и рабочие на Думной горе собираться стали. Так вот старики наши сказывали, будто на то время из Азов горы как песня слышалась. Ровно мать с ребенком играет и веселую байку поет.